Глава пятая. Ольга Троепольская была корреспондентом отдела писем газеты, как определил ее Северин, для старых и малых. «Была» — поразительное слово. Например, была корреспондентом, а стала редактором. Вышла замуж, ушла на пенсию, да мало ли что еще. Ольга Троепольская отныне просто была. Она вся в прошлом. И никакого будущего у нее нет. Я думал об этом, когда вместе с ее двумя притихшими подругами мы поднимались из прохладного и мрачного подвала на залитый солнцем больничный двор. Впрочем, не совсем так. Теперь в официальных бумагах она будет именоваться «потерпевшая» до тех пор, пока мы совместными усилиями не вернем этому бывшему причастию, перескочившему в разряд существительных, его первоначальное значение «потерпевшая от», попросту говоря, не найдем убийцу. Шиком подкатил необремененный, по-видимому, философскими размышлениями Северин. Выскочил в меру ослепительно, сообразно обстановке, улыбнулся дамам, представился, галантно распахнул дверцу и, только тронувшись, сказал вполне императивно: «Если не возражаете, мы сейчас поедем к вам в гости, там и поговорим». «Про Оленьку?» — спросила одна из дам, невысокая толстая блондинка лет 28 с маленьким красным ртом и очаровательной родинкой на переносице. Как она не сдвигала брови, как не морщилась, а все-таки не удержалась, хлюпнула носом, полезла в сумочку за платком, глаза ее стали похожи на две маслинки баночного посола. «Ну, не про нас же с тобой», — грубовато, довольно низким голосом ответила ей вторая, сорокалетняя, являвшая полную противоположность первой, худая, даже, на мой вкус, чересчур, гибкая, плоская лицом, половину которого занимали очки с выпуклыми линзами. Черные прямые волосы падали ей на плечи и за спину, делая похожей на индианку. «Кончай рыдать, Лариса, успеешь еще». Потом она довольно бесцеремонно тронула Северина за плечо и скомандовала: «Остановитесь-ка у автомата, надо в редакцию позвонить, заказать вам пропуска». «А так не пустят?» — поинтересовался я, показывая ей наше удостоверение. «Нет», — усмехнулась она одними губами, — «были уже прецеденты». Северин пожал плечами и остановился у тротуара. Но он, наверное, не был бы Севериным, если бы не спросил, между прочим: «Пожарникам тоже приходится заказывать пропуска?» «Разумеется». «А во время пожара?» Но она уже хлопнула дверцей. Отдел писем представлял довольно сложное в геометрическом отношении помещение. Большую комнату делили пополам стеллажи, состоявшие из множества ящичков, где, видимо, хранились письма. В стеллажах имелся проход, заглянув за который, можно было увидеть следующий ряд ящичков, установленных перпендикулярно первому ряду, тоже со своим проходом и так далее. «Крысу сюда запускать не пробовали?» — поинтересовался Северин. «Там, в глубине, было Оленькино место», — трепетно сказала толстушка Лариса, у которой оказалась призабавная фамилия Пырсикова. Мы прошли через лабиринт, окончившийся окном. У заставленного цветочными горшками подоконника стоял стол с пишущей машинкой. По столу были разбросаны какие-то листки, бумажки с записями, истрепанный блокнот, перекидной календарь, все еще живущий вчерашним днем, и пепельница, полная окурков. «Господи!» — выдохнула Пырсикова, как будто только что ушла. На перекидном календаре было крупными печатными буквами написано «Шура» и три восклицательных знака. Я глазами показал на него Северину. Он кивнул, что видит, но сначала взял со стола блокнот, принялся его листать. Потом предложил: «Может, вы пойдете в комнату, побеседуете, а я пока тут, а? Осмотрюсь. Вдруг чего? Не возражаете?» Мы не возражали. Особенно Пырсикова, готовая, кажется, вот-вот снова разрыдаться. «Чаю хотите?» — спросила меня индианка, которую звали вполне прозаично по-русски, Наташа Петрова. Она выложила на стол две коробки с пирожными. «Давайте есть, а то засохнет. Что ж добро пропадать?» У Пыртиковой опять глаза стали мокрые. «Вчера покупали. Ждали до вечера. Так и не пришла». Я почувствовал, что сейчас скажу какую-нибудь банальность, и сказал: «Не надо плакать. Слезами делу не поможешь. Помогите нам лучше разобраться, что случилось». «Спрашивайте», — решительно сказала своим низким голосом Петрова и прикрикнула на Пырсикову: «А ты иди умойся». «Когда вы последний раз видели Ольгу?» — спросил я. «Погодите, дайте вспомнить», — сощурилась Петрова в потолок, что-то прикидывая. «Значит так, в пятницу она заскочила в контору всего на полчаса, ближе к вечеру». «У вас что, так свободно с посещением?» — удивился я. «Наверное, так же, как у вас», — хмыкнула она. «Станет жуликов меньше, если вы будете целый день торчать в кабинете. Журналиста ноги кормят, а в отделе постоянно должен находиться только дежурный». «И все? Больше она не появлялась?» «Появлялась, но уже в субботу. В выходной? Да, видите ли, суббота у нас, как бы поточнее объяснить, полувыходной, вот». «В воскресенье-то газета выходит, но накануне в редакции обычно бывают только те, кто имеет отношение к завтрашнему номеру. Дежурят или материал у них идет. Я как раз дежурила». «А у нее, стало быть, шел материал?» «Нет, ничего у нее не шло, но она явилась часов около 10 вечера. Я даже не знаю, зачем. Забежала на минуту к себе в свой закуток, потом пошла к нам в дежурную бригаду. Мы покурили, поболтали о том о сём, про то, как будем справлять ее день рождения, не поехать ли в воскресенье купаться в Серебряный Бор и так далее». «И что она ответила насчет купания?» — насторожился я, услышав слово «воскресенье». «В этот день и произошло убийство». «Ничего определенного», — пожала плечами Петрова. «Сказала, что не может, что у нее какие-то дела. Какие понятия не имею», — добавила она, предупреждая мой вопрос. «А кто может иметь понятие?» Она снова пожала плечами. «Пырсикова? Нет, мы с ней вчера уже раз 100 это обсуждали». «Чиж? То же самое». «Чиж? Наш заведующий отделом. Его сегодня не будет, а завтра можете с ним поговорить». «Ну, хорошо», — сказал я, доставая записную книжку. «Давайте по порядку. Каких ее родственников и знакомых вы знаете?» «Родственников точно никаких», — ответила Петрова. «У нее, по-моему, в Москве никого и нет». «А где есть?» «Она сама из Свердловска. Я по ее рассказам поняла, что после смерти матери ей там все так обрыдло, что она сменяла квартиру на комнату в Москве и переехала сюда. Училась на вечернем в университете и работала. Работ 5 сменила, жизнь узнавала. На стройке была, медсестрой, няней в детдоме. Последний раз, кажется, секретарем в суде. Ну, это все, наверное, в личном деле есть. Потом закончила институт и пришла к нам». Вернулась Пыртикова, успевшая привести себя в порядок и даже вроде бы подкраситься. «Лора, товарищ интересуется знакомыми Ольги». Пырсикова беспомощно посмотрела на Петрову, на меня и страдальчески наморщила лобик. «Знакомыми? У нее миллион был всяких знакомых. Все время кто-то ей звонил, она кому-то звонила, но мы не прислушивались». «Во-во», — иронически поддержала Петрова, — «не прислушивались. Все мы друг к другу не прислушиваемся, жизнь такая, окинешься, ничего толком не знаем про человека, с которым 2 года проработали. Тьфу!» «Ну почему ничего, тата?» — с неожиданной горячностью стала ей вдруг возражать Пырсикова. «Почему ничего? Оленька была удивительно отзывчивый человек, никогда ни в чем не откажет. Всегда, если надо, поможет, дежурством поменяется, последний трояк отдаст. Она была очень добрая, наша Оленька». Мне показалось, что толстушка снова сейчас заплачет, но ей удалось сдержаться. «Вот недавно, — говорит, — если, — говорит, — разбогатею, всем нам троим куплю сапоги на манной каше». «И ведь купила бы, не сомневайтесь». «А с чего это она собиралась разбогатеть?» — осторожно спросил я. «Не знаю», — развела руками Пырсикова. «Да разве в этом дело?» На всякий случай я сделал у себя пометку. «Лора», — презрительно скривила губы Петрова, — «ну что ты воешь, будто уже поминки? Добрая, отзывчивая, хороший работник. Еще про общественные нагрузки вспомни. Товарищи дело интересует. Рассказала бы лучше про звонки». «Да», — встрепенулась Пырсикова. Глазки ее мгновенно высохли и заблестели по-иному. «Что я за дура? Все это действительно может вам быть интересно? Значит так, примерно недели две назад раздается вот здесь звонок». Она показала на телефон, как бы призывая его в свидетели. «Я беру трубку. Мужской голос говорит: будьте любезны, можно попросить Ольгу Васильевну Троепольскую? Приятный такой баритон, вежливый, я бы даже сказала, интеллигентный. Знаете, бывает про актера, который в кино за кадром читает текст, говорят, что у него умный голос. Так вот, это именно такой голос и был, умный». «Не трепись, Пырсикова», — оборвала ее Петрова. «Говори по делу, или дай я расскажу. Мне, кстати, этот голос никаким особым не показался». «Он что же, не один раз звонил?» — спросил я, чтобы не дать ему идти в сторону. «Ну, конечно», — сказала Лариса, — «в том-то и дело. Слушайте дальше». Она уже, кажется, вошла в роль рассказчика детективной истории и не могла обойтись без отступлений и затяжек. «Я беру трубку, он просит Ольгу: пожалуйста». Она подходит, говорит: «Да, я». Потом целую минуту слушает молча. Я только вижу, у нее лицо прямо зеленеет. А потом... Пырсикова округлила глаза и сделала паузу. «Ох, актриса!» — вздохнула Петрова. «Потом она сказала ему такое... Мы с Татой чуть под стол от смеха не свалились. Я, конечно, понимаю, она на стройке работала, там всякого наслушаешься, но что наша Ольга на такое способна, мы не представляли». «Мы, по-моему, много чего про нее не представляли», — пробормотала Петрова. «И я подумал, что надо будет потом поговорить с ней отдельно». Пырсикова многословно, очень эмоционально, но, похоже, не глубока. В Петровой мне чудился более рациональный мужской склад ума. «Но он потом звонил еще», — напомнил я. «Звонил», — подтвердила Лариса. «Если Ольга подходила сама, она сходу швыряла трубку, а если кто-нибудь из нас, то мы говорили, что ее нет. А сама Ольга рассказывала, что он ей говорил в тот первый раз?» «Да, какие-то угрозы. Тебе располосуют личико, тебе выпустят кишочки, потом что-то ужасное про паяльник. Так, кажется, Натуль?» «Ага», — подтвердила Петрова. «И все это умным, интеллигентным голосом». «Погодите, погодите», — сказал я быстро, чтобы не дать им снова начать спорить. «А сама Ольга как объясняла эти звонки?» Они переглянулись. «Видите ли», — медленно начала Наташа, — «тут в двух словах не скажешь. Мы интересовались, конечно. Она что-то нам отвечала в том роде, что знает, чьи это штучки. Она не придавала этому слишком большого значения, но и мы тоже, соответственно. Дело в том, что это...» Она запнулась. «Как бы вам объяснить? Не выглядело для нас чем-то сверхординарным. Вот». «Ничего себе», — подумал я. «Ну и нравы тут у них в редакции». А вслух спросил: «Вам что же, постоянно звонят с угрозами?» «Вы не поняли», — с легкой досадой ответила Петрова. «Вернее, я плохо, видно, объяснила. Нам нет никогда. Да если б мне или Лоре...» В этом месте Пырсикова в ужасе затрясла головой. «Позвонили и такое сказали, мы бы точно от страху окочурились. А с Ольгой такое уже бывало». «И часто?» «Нет, но один раз, по крайней мере, было. Помнишь, Лора, ее 6 ступеней? Это тогда, кажется?» «А, точно, 6 ступеней вниз. Потрясающий был материал». Ольга написала статью про спекулянток, которые торгуют шматьем и импортной косметикой в общественных туалетах. Естественно, был шум, их прижали, но не сразу. Тогда Ольга написала вторую, потом третью. Вот после второй ей и звонили, грозили, что плеснут в подъезде соляной кислотой в лицо, а она только смеялась. «Это почему же?» Ну, во-первых, говорила, что у них кишка тонка, не тот, дескать, народец, только визжать умеют. А во-вторых, хотя, может, это как раз во-первых, была она какая-то бесстрашная, как мужик. Ведь она и после первой, и после второй статьи снова туда ходила. «Брррр!» — передернула плечиками Пырсикова. «Я бы и первый раз туда не пошла с ними разговаривать». «Когда все это было?» — спросил я, открывая записную книжку. «Давно!» — махнула рукой Петрова. «Больше года назад. Потом ее еще один раз чуть не побили, когда она писала про билетную мафию. Знаете, которые студентов подряжают в очередь записываться за театральными билетами, а потом ими торгуют». Я подумал, что эта Ольга была, судя по всему, молодец девка. Она что же, специально сама себе такие темы брала или ей поручали? В том-то и дело, что сама. У нас ведь отдел писем, понимаете? Мы, по идее, должны заниматься тем, что волнует читателей в смысле быта, сфера обслуживания, культуры и так далее. И вот приходит, например, письмо. Жалуется читательница на то, что расплодились по дамским туалетам эти самые спекулянтки. Письмо не конкретное, так, взгляд и нечто. Пора прекратить и тому подобное. Что мы обычно делаем? Пересылаем его в милицию или исполком, короче, куда следует. Оттуда отвечают читательницы: копия нам, спасибо за сигнал, учтем, примем меры, полный ажур. А Ольга нет. Ольга такие письма не пересылала, она хваталась за них, как за тему, и лезла в самую гущу. Она, если хотите знать, была журналист милостью Божьей. Вот как бывает милостью Божьей музыкант или художник. «О мертвых или хорошо, или ничего», — провозгласил Северин, появляясь на пороге лабиринта с блокнотом Троепольской в руках. «У вас тут прекрасная акустика, просто не знаю, как вы творите». «Спорить готов, что ничего подобного вы ей при жизни не говорили», — сказал он, относясь уже непосредственно к Петровой. «Не говорила», — вздохнула та. «И правильно делала. Между нами, как вы говорите, не для протокола. Ольга писала-то неважно. Она фактуру собирала блестяще. Мозги у нее были повернуты на проблему хорошо, а вот материал слепить у нее не очень получалось. Вечно мы с чужом переписывали что-то, доделывали». «И все-таки вы ей завидовали, а?» Догадываясь, поинтересовался Северин. «Завидовала», — неожиданно легко согласилась Петрова. «Я старая черепаха Тортила и очень хорошо понимала, что она-то еще научится писать, а я уже не научусь. Вот так, как она». «Неужели это так сложно?» — совершенно искренне удивился я. «Представьте себе. А еще представьте себе, что среди журналистов это очень мало кто умеет». «А мне всегда казалось, что в этом самая соль вашей работы», — заметил иронически Северин, — «вскрывать недостатки, обнажать пороки». «Казалось правильно. И сейчас, между прочим, с нас, наконец, стали ее, кажется, спрашивать. Оттуда, сверху». Она довольно неопределенно ткнула пальцем в потолок. «Раньше тоже спрашивали, но если не выполняли, никто не сердился слишком сильно. Я 20 лет работаю в газете, можете мне поверить. Ведь как делается критический материал? Пойдите в суд, в прокуратуру, в милицию, в народный контроль, в торговую инспекцию, вообще в любой проверяющий, контролирующий, карающий орган. Материала — вагон. Бери на любой вкус и пиши судебный очерк, моральную статью, поднимай проблему. Надо лишь уметь сделать правильные выводы, ну и можно еще врезать кому-нибудь, кому не доврезали, на ваш вкус, до вас. Нет, такая публицистика тоже должна существовать, даже обязана, но только такая». Мне показалось, что Петрова что-то уж очень сильно вошла в раж, а главное, отвлеклась от темы. «Понятно», — сказал я, стараясь интонационно подвести итог ее выступлению. «Значит, Ольга была журналистом того типа, который сам, так сказать, ищет недостатки и сам их вскрывает. Какой проблемой она занималась в последнее время?» У Пырсиковой снова сделалось растерянное лицо, а Петрова, на глазах остывая, вяло пожала плечами. «Кажется, что-то с книгами, точно не знаю. Может быть, чиж?» «Букинистическая торговля», — объявил Северин, поднимая для всеобщего обозрения Ольгин блокнот. «Тут есть весьма интересные наблюдения». «Нет только одного, по крайней мере, я пока не нашел. Какими именно магазинами она интересовалась?» Женщины молчали. «Так», — сказал Стас, — «жаль. Тогда такой вопрос. Имя Шура вам что-нибудь говорит?» «У Ольги оно записано в календаре, как раз позавчерашним числом. А? Нет?» «Снова жаль. Еще вопрос. В тот день, когда вы ждали Ольгу, в день ее рождения, кстати, сколько ей исполнялось?» 25 сдавленным голосом пролепетала Пырсикова. 25, повторил Северин, — «круглая дата. Так вот, в тот день кто-нибудь звонил?» «Не то слово», — всплеснула руками Пырсикова. «Обзвонились. Наверное, все хотели поздравить». «А что-нибудь ей передавали?» «Нет, вот только одна старушка с таким дребезжащим голосом. Постойте, я же записала, у нее имя совсем простое». Пырсикова бросилась искать на своем столе и нашла. «Вот, Анна Николаевна просила передать, что звонила и поздравляла. И еще мужчина какой-то звонил ближе к вечеру. Я его запомнила, потому что он перезванивал раза четыре. Не назывался, конечно. Нет, но мы с ним даже немного беседовали. Он явно был в курсе, что у Ольги день рождения. Голос у него мне показался каким-то испуганным или встревоженным, что ли». «Пырсикова, не фантазируй!» — опять оборвала ее Петрова. «Небось, это был тот самый, с которым она собиралась в ресторан». Мы с Севериным значительно переглянулись, а Петрова, уловив, видно, наше переглядывание, сказала, оправдываясь, «Так ведь вас в основном предыдущие дни интересовали». Мы ее спрашивали, куда она вечером в день рождения денется. Все-таки дата, а у нее-то коммуналка, скандалы с соседями постоянные. Лора вон даже к себе ее звала. Но Ольга сказала, что идет в ресторан, как она выразилась, в очень узком кругу. Я так поняла, что просто вдвоем с мужчиной. Вы хоть что-нибудь о нем знаете? Ни малейшего представления, хотя... Как раз в тот день, в субботу, она пришла в новом платье и с новой сумкой. Ну, мы, конечно, на нее накинулись, стали подкалывать, дескать, не иначе, как богатый любовник завелся. А она только смеялась и говорила: «Секрет, потом расскажу». И даже намека никакого, кто, что. Она, если честно, не очень любила про своих мужиков распространяться, хотя наше бабье и пыталась из нее что-нибудь вытянуть. «Слушай», — вдруг округлила глаза Пырсикова, — «как же мы забыли? А в ее дневнике не могло быть про это?» «Могло», — задумчиво согласилась Петрова. «Что за дневник?» — спросили мы с Севериным чуть не хором. «Дневник — это была бы просто редкостная удача». «Это не совсем то, что вы подумали», — охладила нас Петрова. «Ольга, видите ли, постоянно писала, как она нам сообщила, юмористическое повествование. Она там изображала всех знакомых и сотрудников редакции, авторов и так далее. Нормальная графомания, конечно». «Та-то!» — вскричала Пырсикова укоризненно. «Но есть забавные места, точные наблюдения. Она нам кое-что зачитывала. Смешно, правда, по принципу «Сквозник Дмухановского» до тех пор, пока не про тебя». Называлось все это «Дневник женщины». «А где эта повесть? У нее дома?» — нетерпеливо спросил Северин. «Нет, у Ольги не было машинки, и она перепечатывала здесь вечерами. Кажется, рукопись лежала обычно в несгораемом шкафчике рядом с ее столом. Мы всей гурьбой двинулись к лабиринту, когда неожиданно дверь в отдел резко отворилась, и в комнату влетел низенький мужчина, весь в белом. Белыми были куртка, джинсы, кожаные спортивные тапочки, даже кепка. В первый момент он показался мне толстым, но потом я разобрал, что это не так. Мужчина был пухл. Из глубины заплывшего лица смотрели цепкие темные глазки. Эти глазки мгновенно обшарили комнату и зацепились за нас с Севериным. Какие-то доли секунды мне показалось, что он так ничего не скажет, повернется и уйдет. Но он перевел взгляд на Петрову. «Она?» — так коротко кивнула. Он скорбно поджал губы, покачал головой и снова мазнул глазами по мне и Северину. «Ну, я попозже зайду, ладно?» И тихонько прикрыл дверь. «Кто это?» — спросил я. «Виктор Горовец, художник. Оформляет иногда материалы, но чаще не у нас, а в журналах. Он что, в курсе?» «Да, мы звонили ему вчера, когда разыскивали Ольгу. Это он уговорил нас обратиться в милицию». «А почему именно ему?» Пырсикова вся зарделась, а ее подруга отвела глаза в сторону. «У них с Ольгой что-то было», — произнесла Петрова очень нехотя. «Роман, не роман, но, во всяком случае, полгода назад они общались. А уж мы вчера все варианты перебирали». «А почему вы нам про этого Горовца сразу не сказали?» — сурово спросил Северин. Пырсикова заолела еще больше, а Петрова вывалила разом, потому что он специально просил этого не делать. Кому охота, чтобы его потом неизвестно из-за чего по милициям таскали? «И сколько еще народу взяло с вас обет молчания?» — едко поинтересовался Северин, но Петрова не удостоила его ответом. Мы миновали лабиринт и остановились над шкафчиком. «Заперто», — констатировал я, присев на корточки и подергав дверцу. «Ключ имеется?» «Вот здесь, в верхнем ящике стола». Ключ лежал на месте. Я вставил его в скважину, и он с некоторым скрипом повернулся. Шкафчик был пуст, безнадежно пуст. «Да», — протянул над моей головой Северин, — «крысы, похоже, все-таки нашли сюда дорогу».